Алло. Здравствуйте, кто такой Максим Масальский? Ну? Наркоман. Ага! Наркоман. Ага! Говори, пока общились. А я его... И этот, ёб твою мать, ёбаный... Ага! Хуй солёный. Или кило чахотки, штуха один вы. А кто такой хуй солёный? Кило чахотка, хуй с яйцем не отвалился ещё. Это как? А скажите, а вот я поймал... Твоя ведь налетает по лестнице, метёлка. А я Максима поймал. Я Максима Масальского поймал. Я могу его вам сдать. Сдать, привести в связанного, с лёхонького. А это проститутка. Нет, не проститутка. А вы со мной так не разговаривайте, потому что я вам могу сдать наркомана и козла, хуя солёного, Максима Масальского. Вы со мной так не разговаривайте, пожалуйста. Давайте покультурнее поговорим. Алло, муха, вы меня слышите? Муха. Алло. Бабушка Муха, вы мне... А кто такой Максим Масальский? Расскажите. Звони, пока отселишься, козёл ёбаный. А кто такой Максим Масальский? Кто это такой? Я не козёл ёбаный. Меня зовут Кнурьев Потар Аркадьевич. Я споймал наркомана. Бабушка, что с ним делать? Расскажите, пожалуйста, что с Максимом делать? Я его поймал, что с ним делать? Алло. А можете проверить, у него хуй до сих пор соленый или нет? А то вы говорите, хуй соленый, вам виднее, я же не знаю. Ладно, бабушка, не обижайтесь. Ну что делать с Максимом? Алло. Алло, алло. Все, она в телек влипла, походу. Это бесполезно. Алло, Наталья, здравствуйте, я к вам на заселение. Что? Я к вам на заселение. На какое заселение? Ну, меня прописали в вашей квартире участковый местный, и я вот к вам заселяться буду. Я бомб. Иди нахуй, на какую ты квартиру, блядь, будешь заселяться? Придурок долбанный! Блядь, это точно Фрося номер два, пиздец, нахуй, блядь. Да я заселиться просто, заселиться, я... Мне многого не надо, мне только постель... Ты что, блядь, ты ебанул, блядь, я сейчас замужу, он тебя, блядь, заселится нахуй! Пидор, ты ебаный, блядь, я тебя сейчас по голову ударю! Я бомб! Чё, ты ебаный, блядь, пьяная какая-то! Я бомб! Я всё подумаешь, блядь, сказала, получишь нахуй! Я бомжик, понимаете, я бомжик! Алло, я к вам на заселение, здравствуйте! Кто это? Это бомжик, Евпата, бомжик. Меня все знают как череп. Я к вам заселиться хочу. Я откинулся недавно, бомжевал. Мне участковый сказал, что к вам можно поселиться. Мне многого не надо. Мне только постель, кровь, теплую сисю и сыр. Все. А кто ты такой? Я бомжик, я теперь ваш сосед. Я у вас в одной квартире, мы вместе будем жить. До свидания. Подожди, я какой до свидания? Я же с вами теперь, мы же соседи. Так, что тебе надо? Я хочу к вам заселиться. У меня есть коньяк. Я тебе сейчас, блядь, я в милицию отправлю, сука. У меня есть коньяк, понимаете, коньяк. Настоящий. Пятилетней выдержки. Козёл. Пятилетней выдержки коньяк есть. Кто тебе телефон дал? А участковый дал, он говорит, вот эта женщина, она очень добрая, кто она тебе посетит. Мой дал? Участковый, он сказал. Кто тебе телефон мой дал? Участковый, он сказал. Он сказал, что вы очень добрая и отзывчивая женщина, что вы меня поселите и кто будете за мной телефон ухаживать. Мой дал? Участковый. Номер. Михаил Васильевич, участковый, дал ваш номер телефона, он сказал, что вы очень добрая и отзывчивая пошел женщина. Пошел нахер. А зачем вы меня посылаете? Вы же добрая и отзывчивая. Алло, все вопросы к участковому. Он сказал, что вы добрая, отзывчивая женщина. Что вы меня полюбите. Какой ты хер отводишь мне, блядь, привязался. Что вы меня полюбите. Он сказал, что вы меня полюбите. Он мне пошел. Так сказал. Пошел нахер. Он мне так сказал, что... Он что, мне соврал, что ли? Он мне соврал, что ли? Далее. Здравия всем духам гор и природы! Ёб твою. Ну, она обычно, да, сначала ложит трубку, а потом она веселая. Да, алло. Здравия духом лесов, гор и природы. Да, я слушаю. Это гномы, да? Да, гномы. А что? А вы можете... Горшочек золота. Тебе хуев не станет? Что, что еще раз? Так, тема закрыла, все. Какая тема? Ну, горшочек, ну ё-моё. Да? Алло, горшочек золота хочу. Что вы за него хотите взамен? Какой замен? Я могу вам принести новую кирку, новую и коньяк. Слушай, ты не могли больше никому сказать, ладно? Пожалуйста. Настоящую кирку, человеческую. Я еще раз сказал русским языком. Гномы. Разбой. Ну, слушай, а можете... Ты мне мозги нахуй не видишь? А посмеяться можете, пожалуйста? Сука, злая она сегодня. Да, у нее голос вообще заебись, такой гномский именно. Ей бы где-то на озвучке работать, какого-то очередной игры старые, ой, это древние свитки. Здравствуйте. Вы позвонили в профессиональную службу взыскания группы компаний «Быстро деньги» ООО «Финколлект». Да, девушка, хотел вот поговорить по поводу задолженности. Приходил ваш сотрудник, он полез в мой щиток, его долбануло током. И он сейчас... Просто нужно перебиться, не нужно вводить заблуждение. Не, он гниет. Не нужно сейчас выдумывать, хорошо? Но у него гной с него течет уже, он уже неделю лишь... Вы конструктивно общаться, Виталий Вячеславович. Хорошо, давайте все конструктивно. Конструктивно, да. Что там? А вы сколько... деньги подготовили к оплате договора? А сколько задолженность какая там? Сколько денег? 21333. Ох, нихуя себе! Не, это гасить не буду. Все, до свидания. До свидания. Все, пока. До свидания. Всего доброго, до свидания. До свидания, до свидания. Да, до свидания. Виталий Вячеславович. Да, договор займа не оплачивается уже 87-й день, клиент звонит. Нет, это не обязательно слушать. До свидания. Все, девушка, мы попрощались. Все, кладите трубку. Пиздец, эти курицы, они любят еще постоянно до того. Типа кому-то они там сообщают, там такие, знаете, именно уже в брониках с рацами такие, с автоматами такие бегают. Та-та-та-та-та-та-та-та. По какой причине звонить, что тут произошло? Я хочу, по двум причинам звоню. Первая причина, я хочу узнать, сколько у меня задолженность. Так, на сегодняшний день долг у вас составляет 21333 рубля. О, не, я это погасить не смогу. 70. Я это не смогу погасить. 70 копеек. Это не смогу погасить. Вам должны были сегодня позвонить и вас предупредить. Да, я... уже находится на этапе принудительного взыскания. Я это не смогу погасить. Это не получится. А хорошо, давайте, девушка, я вот погашу сегодня хотя бы половину. Но вы должны сказать паровозик и тых-тых-тых. Но если вы, Виталий Вячеславович, оплачиваете половину суммы, я сразу вас предупреждаю, то, что вам никто ручки не даст. Любые звонки вам по вашему дополнительному. Я не рассчитывал. Я не рассчитывал на рассрочку, понимаете? Но вы можете, пожалуйста, сказать, чтобы я погасил задолженность, чтобы... Сегодня, получается, до 8 вечера. У вас еще, кстати, достаточно времени, если вас поступят проблемы. Паровозик, скажите, паровозик. Вы сегодня свой долг оплатите. Паровозик, скажите, оплачу. Виктор Иванович, подойдите, пожалуйста. Кнуренко Виталий Вячеславович, да, звонит. На горячую линию. Ведет себя некорректно. Я корректно себя веду, брата. Вы сегодня, Виталий Вячеславович, за свой оплачиваете или вы отказываетесь от погашения долга? А там люди с автоматами стоят уже, да? Сегодня. А там люди с автоматами? Ну, девушка, пожалуйста, вы должны, подождите. Не отказывать, прошу вас, не надо писать отказ. Я погашу, но я не могу сегодня. Можете мне простить задолженность, пожалуйста? Требование вас... Ну, пожалуйста, ну, простите мою задолженность! Ну, пожалуйста, ну, девушка, ну, будьте же вы человеком. Ну, что вы такая бессердечная? Денег у меня нету. Нету лапти кота пропил, нету денег у меня. Девушка, не ставьте мне отказ от оплаты, пожалуйста, не надо. Не надо, девушка, не ставьте, пожалуйста. Да, пожалуйста. Виталий Вячеславович, вы что-то говорили, вы пропали, вас не было... Ай, пожалуйста, не ставьте отказ от оплаты, я вам все сделаю. Я все сделаю, пожалуйста. Всего доброго вам, до свидания. Ну, паровозик тыр-тыр-тыр, скажите хотя бы. Отказ от оплаты... Ну, паровозик тыр-тыр-тыр, хотя бы скажите, ну, пожалуйста. Положила трубку. Хотите заказать друга, заказывайте через форму донатов. Вы выиграли 7-й айфон, вы забыли, что ли? Да пошёл ты нахуй, это пидор ебучий, дай бог, блядь. Но это же вы, пидор ебучий. Ты что такой наглый, ты сесть, я не могу понять тебя, блядь. Это... номер забудь, сука. Это же вы, пидор ебучий, ну давай, как истеричка, бросай трубку. Ну, хуйня, номер забудь, это тебя. Давай, как тёлку, как тёлка. Как тёлка, бросай телефон, ты давай. Ты что, Гондон, куда звонишь, что я эти твои пираты, мать ебал, блядь. Вы что, как чужие номера звоните, блядь. Давай, бросай трубку, как тёлка, давай. Ты пошёл ты нахуй, пидор ты ёбаный. Ты да, моя как брата, тёлка блядь. Сейчас бросит трубку, бросил, блядь. Говорите, пидор. Это ты, пидор ёбаный, и ты выиграл 7-й айфон. Ты когда звонишь, а что ты конченый, блядь? Я твои операции ебал, блядь. Тебе нужно сказать... Тебе нужно сказать, что... Да. Алло, так ты 7-й айфон выиграл, понимаешь? Что тебе... Ты, блядь, задница, тебе нужно просто сказать, что ты гомосексуалист. Сексуалист, блядь, сейчас я приду, блядь, туда, блядь, и засуну твою задницу, блядь. Так что я же вот. Говорю, что ты гомосексуалист, что тебе дедушки я нравятся. Я думаю, номер знаешь, блядь, сейчас я приду, блядь, посмотрите, где вот это находится ты, блядь. Я так, выми хуй из своего рта и говори. Рот дам, блядь, это нормально, чтобы сперва вот все попал, все. Я же блядь, говорю, что ты гомосексуалист. Блядь. Это все гомосятина. Ты что, блядь, мужик, что, блядь? Я... Ты баба, блядь. Я мужик, я мужик. Ты что, блядь, нагрешь, что ли, такой, блядь, звонит? Ты сюда, свой блядь? Гомосексуализм можешь оправдывать, как ты хочешь. Ты гондон, блядь, что, блядь, да я с фрака ебал твой гондон, блядь. Так ты же гомик, получаешься. Загинул его с ним, блядь. Вот, разговаривай с ним, блядь. Вот, если что, блядь. Разговаривай. А что лучше сделать? Вот, разговаривай, блядь. Разговаривай. У них кто-то ходами догадался. Алло. Алло, да, это вы там гомики собрались, да? Не звоните, блядь, за тебя люди ругаются, ты работай, ты номер. Так вы же злые гомосексуалисты, почему вы такие злые? Да что, какие сюрпризы, блядь, какие, о чем говоришь, блядь? Будут продлевать, а то холодильник. Алло, ну, а русский языком, человеческим языком, проще забудь этот номер, не звони. Человеческим языком объясняю, вам только нужно признаться, что вы гомосексуалисты, я отсылаю вам телефон. Я твою маме еще поебал, иди нахуй, блядь. Сам иди нахуй, блядь. Здравствуйте, Яна, чем могу вам помочь? Да, здравствуйте. Как удалить ваш вирус с компьютера? По данному вопросу обратитесь, пожалуйста, в техническую поддержку. Какой сайт вас интересует? Меня вот этот вот браузер даже не интересует, а волнует. Я дело в том, что установил драйвера для принтера. И мне давай начинает вот это вот Amigo, Mail.ru, Яндекс, какие-то шарики, какие-то там приложения. Это все засрало мой компьютер, понимаете? Обращайся в компанию Mail.ru на сайт www.mail.ru. Обращался, они сказали, ничем не можем вам помочь, пользуйтесь нашей продукцией. Но вы понимаете, что ваша продукция это говно? Корректно выражайтесь, пожалуйста. Вопрос... Это максимально корректное выражение, которое по отношению к вашей продукции может быть. Вам помочь не сможем. Как это? А для чего ваша линия вообще существует? Вы обращаетесь на ресепшн компании Mail.ru. Дайте телефон, дайте телефон. Куда можно обратиться еще? Дайте телефон. Вся техническая поддержка осуществляется только в письменном электронном виде. Хорошо. Скажите, а вы ко мне домой можете прийти удалить это все? К сожалению, нет. За отдельную оплату. Вопросы по технической поддержке только с письменным. За отдельную оплату. Я вам шампанского налью. По другим темам есть еще какие-то вопросы? Я вам налью шампанского, дам клубничный торт с сыром. Я вам всю информацию. Всего доброго, до свидания. Сука, ладно, давайте по-другому с ними. Здравствуйте, вы позвонили в компанию Mail.ru Group. Здорово. Пожалуйста, наберите добавочный номер в тоновом режиме или дождитесь ответа оператора. Спасибо. Здравствуйте, Яна, чем могу вам помочь? Да, здравствуйте, девушка. Вот я установил браузер Amigo, да? И здесь вот есть вкладочка, как создавался Mail.ru и браузер Amigo в частности. И тут, скажем так, один мужчина сношает другого мужчину. Это так должно быть. По другим темам есть еще какие-то у вас вопросы? Мне только вот это вот интересует. Это так и должно быть? Здравствуйте, Галина, чем могу помочь вам? Да, здравствуйте, девушка. А подскажите, а когда Mail.ru забанится Роскомнадзором? Вопрос вы можете направить на адрес электронной почты reception@mail.ru. Скажите, а вы вообще слышали про эту информацию, то, что Mail.ru собирается забанить? За браузер Amigo, за распространение порно. За распространение порно. Пожалуйста, данный вопрос направьте на электронный адрес reception@mail.ru. Хорошо, а можно ли найти порно на Mail.ru вместе с вами, скажем? Да. Здравствуйте, а вы отдаете ковер в хорошие руки? Я даю залупу, блядь, дураку. Алло. Женя, здорово. А ты, ты выиграл 7-й айфон. Ты чё, ебанутый, что ли? Отец, ты куда звонишь, ебать? Я тебе по ебальникам стучу 7-м айфоном, ебать. Ты, ебать, выиграл 7-й айфон, ебать, ебанутый, блядь, ты выиграл, серьезно? Тебе просто нужно в трубку сказать, что ты гомосексуалист. Пошел нахуй, ебать, я ни в игры не играю, ебать, если честно, ебать. А чё ты меня посылаешь, отца? Пошел нахуй, ты шо, блядь, тебя что, переебать? А как мне с тобой разговаривать, я вообще... Не, тебя въебать, что ли? Понял, блядь? Пошел нахуй, я тебя не понял, тебе въебать, блядь! Алло. Алло, ебать, ты выиграл 7-й айфон, ебать, тебе нужно просто признать, пошел, что ты нахуй, гей. Пошел ебать, отец, вышли своим с айфоном ебаным, блядь, да пизды, ебать. Ну ты просто гомосексуалист, ты это признай, и, короче, ты выиграешь 7-й айфон, пошел, мы, нахуй, сам мы ты тебе его ебаный, блядь, по почте. Забудь этот номер, нахуй. По почте, понял, по почте пизды, пришлем, ебать. Послушай, ебать. Пошел нахуй. Ну ебать. Сам иди нахуй. Да сам пошел нахуй. Сам пошел нахуй, блядь. Клади трубку, алло, как истеричная дура. Давай бросай трубку, как истеричка, ебать. Дизю там слышь. Послушай. Послушай, козел, козел, послушай, ебать. Отец тебе говорит, блядь, что ты, блядь, выиграл 7-й. Иди сюда, ебать. Айфон? Сюда иди. Иди сюда, придурок. Нет, это ты, иди сюда, сука ебаная, соси мой хуй. Ну а ты подойдешь сам-то? Иди сюда, сука ебаная, соси мой хуй. А? Хуйна, а? Хуйна. Ты сможешь подойти? Ты, придурок, а ты меня, а ты сможешь меня сломать? Да? А ты сможешь меня, да, сломать? Нет, ты меня не что? Сможешь. Ты не сможешь меня сломать. Ты не сможешь. Ты не сможешь меня. Ты, блядь, на все случаи. Ты не сможешь. Ты сможешь меня? Ты ломай меня полностью. Подойти. Ломай меня полностью. Ты сможешь? Я хочу. Блядь. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Чё ты? Я хочу, чтобы ты ломал меня. Ломай меня полностью. Не, ну давай, давай, ломай. Ты сможешь? Чё ты хочешь? Чтоб ты ломал меня. Забить, ломай меня полностью, слышь? Давайте, давайте конструктивно говорить без матов, пожалуйста. Я не люблю маты. Заткнись нахуй, ебать. В смысле без мата, ебать? Закройте ебаль... Закрой ебальник тому чепухе. Закрой ебальник ему, пожалуйста. Да? Да, и говорите это без мата, с уважением. С уважением ко мне, блядь. Вы стекломоя нарезались, так вы... Попутали рамсы, вы с дедом разговариваете, вы как себя ведете, внучки, блядь? Да, ты петушара ебучий, слезь в очко ебаное, блядь. Слушай, закрой того козла. Закрой того козла, слышишь? Дед. Ты с дедом, да, разговариваем. Ты звонишь, ебать, ну, понятный номер тебе, ебать. Слышь, ты как общаешься вообще, ебать? Ты как общаешься, ебать, я ему сказал, что я, он седьмой айфон выиграл. Я с тобой разговариваю, слышишь? Где сидишь? Сынок, послушай. Где сынок, сидишь? Послушай. Послушай. Где сидишь? На стульчике. Скажи, на стульчике. Сука. На стульчике. На стульчике. Где сидишь? На стульчике. Придешь. На стульчике. А? На стульчике сижу. Где сидишь? На стульчике. А? Хуйна, на стульчике сижу. На дольчике? На стульчике? Иди, друган. На табуреточке? Иди. На стульчике, иди, на табуреточке. Алло. Здравствуйте, я Максима поймал. Что с ним делать? Хуй яйцами еще не отвалится, чехотка кило. А что отвалится, я его иди поймал. Иди лучше свою ведьмочку. Я его поймал, что с ним делать? Метелками летает на лестнице. Это что такое? Что с ним ведьма делать? Ведьма летает на лестнице. Мухи летают на лестнице. Его чехотка ебаный. Мухи хуй летают. Хуй с яйцами еще не отвалится. Мухи... Не доебал ты, томовский ублюдок. Мухи летают на лестнице. Звони, звони. Да, так пока а что? Пока обтеришься, кило, чехотка ебаный. А с Максимом что делать? Дочь твоя проститутка будет, сын у тебя наркоман будет, и тебя отлупит того сарачкой. А что с Максимом звони, делать? Звони, пока обсилишься. Кило чахотки ебаный. А что с Максимом делать? Алло. Алло, здравствуйте, а вы мух едите? Что? Вы мух едите? Что? Вы мух едите или нет? А кто это мне звонит вообще? Это Евпат Аркадьевич, я фермер по выращиванию мух. Вы у нас заказывали большую партию. Партию? А еще вас не знаю, вы кто такой вообще? Вы мух едите, скажите, или нет? Че? Мух едите, мух. Мухи такие с крылышками, а да, вообще, жужжат. Вообще, вы кто такой-то вообще? Откуда мой номер, знаете? Куда звоните вообще? Ну, вы их языком ловили, я видел. Вы их ели, и вот я хотел уточнить. Я не знаю, вы сначала подумайте, куда вы звоните. Наташа, знаете, мой номер, Наташа, да? Наташа, вы же мух едите, Наташа, я вам хотел. Наташа, бля, я нихуя себе. Вообще, нахуй, вы вообще куда звоните, ёпта? Гусаковой звоню, Гусаковой. Вы хотели мух вот, поесть. Кто вас играет, блядь? Вы хотели мух поесть. Я вам хочу... Знаете что, давайте я сейчас прям, блядь, полицию вызову и к вам подъеду. Кто играет, кто нет. Давайте, тревожите меня, если что, блядь. А давайте, бля, вы мух съедите просто. Кто дежурная часть МВД? Здравствуйте, меня зовут Цирулев Владислав Александрович. Слушаю вас, Владислав Александрович. Мой косой глаз оккупировали масоны и рептилоиды. Так, и когда это было, в каком году? Это случилось вчера, и теперь меня тянет на гомосексуальный опыт, понимаете? Этот глаз, я его вырвать хочу, он у меня косит, так. И вот... Мне приказывают иллюминаты, стань гейропейцем, переспи с мужиком. Что мне с этим делать? Можете ли мне помочь? Надо подавить в этом в себе это желание не и забыть получается. Про это, выкинуть, вырвать как глаз, выплюнуть и разрывать. Я бы вырвал свой глаз, но он болит. А есть ли у вас отдельный карцер, чтобы я с вами, так скажем, порезвился? Нет, вам нужно, знаете что, вам нужно к доктору обязательно. Доктор уже пропишет, посмотрит по состоянию здоровья. А можете ко мне прийти в роли доктора и меня осмотреть? Алло. Здравствуйте, мы Максима поймали, что с ним делать? Открой рот на суна, серьезно, полный рот помойка. Что еще раз? Бабушка, мы его поймали, когда он кололся наркотиками, с поличным поймали, что с ним делать? Алло. Он с наркотиками был, шприц в вене у него торчал, он кололся, что с ним делать, алло? Он обколотый сидит. Они с вами пока общаешься. Алло, это газовая служба. Нам нужно ваши показания счетчиков снять. И чего? Нам нужно ваши показания счетчиков прийти снять. Слушай, ты который навязывался нам на квартиру, да? Где ты будешь показания счетчиков мне снимать? Да, надо показания счетчиков. Да что ты, блядь, говоришь? Я тебе сниму так, что тошнить будет. Ну, давайте. Алло, у вас задолженность образовалась за газ. Переведите... За голову у вас задолженность преобразовалась. Я сейчас тебе дам газоисполнителя. Он тебе не то что за газ, и за голову, блядь. Ну, у вас задолженность. Чего? Алло, здравствуйте, у вас задолженность за газ образовалась. Можете перевести деньги? У вас задолженность за газ. Можете деньги на карточку мне скинуть, пожалуйста? Я все погашу за вас. Ну, вам надо вот это ходить, что-то по кассам. Ты что, в обе, что ли, совсем? Алло, вы пьяный, что ли? Вы пьяный? По-моему, ты пьяный, ты куда звонишь? Дайте человека к телефону, пожалуйста. Дайте, позовите какого-то человека. Это вообще-то мой отец, что ты хотел? Слушай, у вас задолженность образовалась, понимаете? Ты, по-моему, бурбишь что-то, блядь. У нас с бумагами все в порядке. Никакой задолженности нет. Скажите, пожалуйста, паровозик тыр-тыр-тыр. Что ты хотел, ты мне скажи, пожалуйста. Куда ты звонишь? Посмотри номер. Подтвердите, что у вас нет задолженности. Скажите, паровозик тыр-тыр-тыр. Ты что, блядь? Я хуй, можем бурбишь что-то. Давай, все. А зачем вы картавите? Чего? А зачем вы картавите в телефон? Вам это нравится? Вам это удовольствие доставляет? Ты откуда вообще звонишь? Не, скажите, вам не хуй делать, что ли, в телефон картавить? Откуда ты звонишь-то? Скажи мне, пожалуйста. Из газовой службы. Из газовой службы? Да. Да, из газовой службы. Газовая служба, лучше приезжай, когда есть задолженность, понимаешь? Да, так вот, давайте, чтобы я не приезжал, вы мне скинете деньги на карточку. А еще тебе куда скинуть? В карман не положите я сразу? Не, чтобы я не приезжал, чтобы не ложили в карман. Давайте вы мне на карточку. Всего хорошего тебе, забудь этот номер нас. Записывай номер карточки. Что ты, бобер, блядь. Алло, записывай номер карточки. Алло, Максим к вам просится. Сейчас позвоню на лицо. Чтобы к его чехотке тебя забрали. Так, хуй моржовый, пидорасты ебаный. Чехотка к его. Еби свою веточку, которая на лесу за бетелками летает. Ну, Максим... Чехотка ебанутый козел, хуй к его чехотка. Максим к вам это... Звони, пидорас, пока обсеришься. Максим, к вам просится домой. К его чехотка! Максим с наркотиками хочет к вам прийти. Да. Здравствуйте, а вы отдаете котят каджитов? Как ты надоел, дурак, а? Нет, я не дурак, я вам первый раз позвонил. А кто, ты умный, что ли? Первый раз ты звонишь. Да, первый раз. У меня трубка села, каким образом ты мне дозвонился? Вот это, конечно, вопрос. Котят еще маленькие, им только... Неделя, у них все глазки даже не открылись, а ты про котят спрашиваешь. Хорошо, они умеют разговаривать на... Разговаривать, а ты только ненормально умеешь. На языке Фалмеров они умеют разговаривать? Ага, умеют. На языке Фалмеров, хорошо. Ты что меня достаешь? Они уже были у Сидобороны. Так ты взял мой номер, а что это такое? Они уже были у Сидобороны. Когда ты меня обставишь? Хорошо, смотрите, мне нужны котята каджитов, чтобы бороться с Дайдрой. Вот у меня еще трубка одна звонит. Мне нужны котята каджитов, чтобы бороться с Дайдрой, понимаете? Да. Алло, с Дайдрой. Дайдрой, вернее. Угу. Я буду их воспитывать в лучших традициях. Ты себя воспитывай, ты себе меня... Не, я их буду в лучших традициях воспитывать. Нужно, чтобы вот они... Вот не могу даже заматериться. Вот клиентка сидит здесь в кресле, не могу даже заматериться. Да, так вот, послушайте, они будут идеальными дозорными Стендара, чтобы бороться с Дайдрой, с вампирами. Какой с Дайдрой бороться? Ты что несешь? С Дайдрой, ну, с прислужниками Молокобала. Что это Дайдры такие? Прислужники Молокобала — это вампиры, а есть еще всякие Дайдры. Молокобалы. Да, Молокобал. Ты какие слова такие говоришь, которые я никогда в жизни за 70 лет не слышал. Молокобал это же, блин, он ты там какой-то заумный. Хорошо, а про Мирунеса Дагона что-то слышали? Ни про кого я не слышала, ни про какого Абзагадоры. Нет, я даже не выберу, что ты говоришь. Мирунес Дагон это... принц плана Обливиона разрушение. Ну, то все есть... ладно, ни про принцев, ни про кого я не знаю. Да, так вот, мне котята каджитов нужны. Котята каджитов. У меня котята не каджиты, простые котята. Да нахрен мне простые котята, каджитов подавай. А что тогда пристаешь ко мне, что каджита, котята нужны? Каджиты нужны. Других котят нет. Каджиты нужны. Есть каджиты? Таджики. Не таджики, таджиков ты себе оставь, мне каджиты нужны. Таджиков себе оставить? Зачем они мне нужны? Вот, а зачем мне нужны? Мне не таджики, каджиты. Каджиты, а я думал, каджиты. Да, каджиты. Хорошо, а есть это яйца органианцев? Яйца органианцев? Это кто еще такой? Ну, органианцы — это люди-ящеры. Люди-ящеры? Из Чернотопия. Это люди-ящеры из Чернотопия. Есть у вас такие? Ты у тебя никого не видишь, что ли, пристаешь ко мне? Из Чернотопия? Вы скажите, есть или нету? Скажите, есть или нету? Нет у меня никого. Тебе ребята звонили? Мне не звонили. Они же сыкуны, да. Никто мне не звонил. Они сыкуны? Да, они сыкуны. Нет, они не сыкуны. Они тебе 20 раз говорили, что ты мне перестал звонить. Не, мне, никто... Трубка села. Мне никто не говорил ничего. Трубка села совсем, он пищит. Я не знаю, как ты дозвонился. Они... Алло. Алло, да, они мне не звонили, они струсили, они мне ничего не говорили. Они струсили, а... Да, они струсили. Да, жалко, они не знают, откуда ты звонишь. Хорошо, а есть у вас органианская наложница? Нету никакой органианской заложницы, никого нету, отстань. Наложница, органианская наложница. Наложница, не заложница. У нее на спине должен быть секрет написан, на спине на органианской. На спине написан секрет? На спине органианской наложницы там есть карта сокровищ. Как пройти в... Карта сокровищ. План сокровища нужны. В план Обливиона. Как пройти в план Обливиона в страну Шиагарата, Нью-Шеот. Ой, в Ливии, страна Шиагарата. Нью-Шеот. Я, кстати, предлагаю туда съездить. И мы там хорошо бы себя чувствовали, как в своей тарелке. Съездить. Нас могут там угостить сыром и клубничным тортом. Ой, ты какой зануда. Что здесь, сыр нет, и клубничного торта куда-то ехать тебе надо? Не, здесь не тот сыр, а тот сыр от самого Шиагарата. Не тот. От самого Шиагарата, он... А Шиагарат это кто? Это дайдрический принц безумия. Мумия? Да, мумия, дайдрический принц безумия. А, принц безумия? Да. Ну это нам ты такой безумный. Но вы недостаточно безумны, чтобы с ним познакомиться. А ты с ним знаком? Вы его недостойны. Он вырвет вам глаз, если узнает, что вы недостаточно безумны, чтобы мне с ним разговаривать. Вырвет глаз. За да, это Шиагарат. Он изобрел музыку. Он изобрел музыку. Да. Вы музыку слушаете? Я не музыкальный человек. Вот, тогда вы ему действительно точно не понравитесь. А может быть, понравитесь, нет, наоборот, чтобы... Да кому я могу понравиться, мне уже 70 лет, о чем говоришь? А вы не о том подумали, Шиагарату неинтересно, сколько вам лет. Ему интересно сделать вас безумной, поэтому я предлагаю... Умный, я и так уже безумная. На общак, я предлагаю на общак, который я украл, купить билеты и съездить в Нью-Шиот. Давай съезди. Нет, я предлагаю вместе это сделать. Да никуда я с тобой не поеду, сумасшедший мужик. С котятами каджитов. С котятами даже? Да, с котятами каджитов. Они у меня на даче в коробке лежат. На даче в коробке? Да их же гильдия воров украдет. Кто украдет? Гильдия воров. Рона? Воров, воры, воры, воры украдут. Воры украдут котят? Да, украдут. Кому не нужны? Да украдут котят, как-то кому нужны, это потенциально из каджитов из них, если они попадают в гильдию воров, из них растут воры, это же... Ну ладно, все, давай отдыхай. Дозорным стендары их отдайте. Ой. Ладно, я надеюсь, людей, которые не знают, что такое Скайрим, это не задолбало. Держим тебя, Бегасов, тем, кто помощи. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Цирулев Владислав Александрович. Угу. Я подвергся нападению хулиганов. Какому? На Шамиля Усманова у себя под домом. Там мне, да, у меня косоглазие, мне к косому глазу приставили нож. Сказали, напишешь мусора пидораса, мы от тебя отстанем. Я вот написал, мне пришлось это сделать, потому что они меня заставили, вот. А где написали? На доме, что ли? Да, на доме, на углу дома я написал, мне пришлось. Чем написали? Говном. Они мне заставили срать себе на руку и говном писать мусора пидорасы. Понял. И дату рождения? 25.09.91. Не обращайте внимания на мой голос. Просто я орать стал, визжать, орать, глаза закатил. Тогда глаза. Заявку нам давали, по-моему, взрывчатые вещества в тандеме. Не, я не давал заявок раньше, не давал раньше заявок. Взрывчатые вещества. Да, здравствуйте, отдел полиции Московский, дежурный часть БГСВ. Я хотел сказать, что это все по принуждению было. Я понял вас. Да, смотрите, дело в том, что они говорили, давайте его в жопу трахнем. Я такой говорю, не надо, начал орать, выть, орать, глаза закатил. Они понюхали, что говном воняет так же, как от стены, и бросили меня. Тут на стене написано «Мусора пидораса», и говном я написал, мне пришлось это сделать. Вы можете поймать преступников? Все, понял, сейчас к вам сотрудники подъедут, сможем поймать преступников. Сможете, да. А вы сам сможете потом, чтобы я вас как-то отблагодарил по-своему, по-цирулевски, так сказать? По-цирулевски не надо меня благодарить. Не, я бы вас отблагодарил. А вы знаете, как это по-цирулевски? Вам будет очень приятно. Я вас потом тоже отблагодарю. А как вы, тоже по-цирулевски? Не знаю, посмотрим. По-цирулевски, давайте друг друга по-цирулевски поблагодарим. Не надо. Ну почему же? Да ладно, сюда. А у меня коньяк есть. Алло. Алло, здравствуйте, меня зовут Евпат Аркадьевич, я служащий местной газовой станции. Вы должны мне перечислить деньги. Какие деньги? А дело в том, что нам зарплату не выплачивают из налогов, поэтому в обход налоговой вы должны перечислить деньги непосредственно мне. Алло, записывайте номер карточки. Какие деньги? Вы после кого звоните? Ну вы мне деньги должны. А что я не знаю, даже вы мне твоя фамилия, вот ты же хуйней занимаешься. Я ничего не понял, что вы говорите. Я вам должна быть, я вас не знаю, вы отбирать слышу, блядь, а? Подождите, вы можете вытащить, что у вас во рту, и говорить? Да вы вытащите, зато вы нормально говорите. Да, вы мне деньги должны. Вы что, мне сюда звоните? Вы кто такие, что мне звоните? Но вы мне должны деньги, я газовик, я вам газ подаю. А что я 2 миллиона, не 2 миллиона вам должна, блядь? Потому что мне не платят. Алло. Алло, вы мне деньги должны. Ребята, ты пошел ты нахуй. Я тебе дам 20 денег, что ты, блядь, шесть хуй ты берешь, нахуй мне этот. Заебал ты козел, блядь. Я кушать хочу. Это деньги, нахуй. Ты как ты ебаный, блядь. Я кушать хочу. Я милицию отнесу, милицию отнесу, блядь. Тебя за кого нибудь там упасали, тварь, гандон, ты стопа, блядь. Да я же кушать хочу. Ты, блядь, не звони, ты планишь сюда. Ну, блядь, тебе надо, блядь, там надо массаж или гулять какой-то, сейчас деньги, блядь, а ты же баллы, блядь, долбоёб ты ёбаный, блядь. Да я же кушать хочу. Ну подождите, но мне нужно за что-то питаться, я газовик. Мне зарплату не платят, вы должны мне перечислить деньги, записывайте номер карточки. Зачем вы газовщику? Нам газовщик не нужен, нахуй, нам газовщика не нужен. Как это не газовщик, нахуй? Он же всем нужен. Ты газовщик? А? Ты почему же газовщик, ты говоришь? Газовщик, а почему же газовщик? Нам газ не нужен, нам его не нужен. Он ты же что, всем нужен. Ты вас не видим по этому телефону, блядь. Да он же всем нужен. Как это вам не нужен газ? Что вы врете? Не нужен нам газ. У нас газа нет, и нам газ не нужен. И ты за нас вам... Так я вам проведу газ. Я вам проведу, только заплатите нам деньги. Нам газ не нужен, заводить не надо. Когда приведем газ, тогда и будет. А если нам газ не надо выводить, мы вас газ не платили проводить, нахуй. А вы что, а вы на дровах топите или на навозе? На что? На навозе топим, блядь. Поезжу будем топить, блядь. Понял? Ну я вам газ проведу, давайте. Сегодня же 21 век. Ты в жопу газ проведи, в жопу проведи газ. А нам газ все проводить. Нам газ не надо. Сегодня 21 век на дворе. Че вы живете, как в каменном веке? Ты век будет на дворе, блядь. Ты всем жопу газ проведи, блядь, но нам не надо проводить. Хоть это 30-й, 29-й век. Ты что нам звонишь, заебал ты, блядь? Я понимаю вас. Я понимаю вас через слово. Я понимаю, да хуя ты понимаешь? Ты позвони, звони. Понимаешь, да понимаешь. Хуя ты понимаешь, блядь. Звонишь, нахуй. Она беременная, нахуй. Так плохо, она сюда званивает, блядь. Да доебля, да я же там позвонить, да вылечу, нахуй. И дам это, да пиздец, нахуй. И тебе потом живут, нахуй, менты. За тебя деньги вымогу. Она говорит, ты мне деньги выманиваешь, нахуй, дай деньги, блядь. Какой она там тебе деньги давать? Вы просто мне на карточку скиньте деньги и не пользуйтесь газом, я ж не против. Но только мне на карточку нужно скинуть деньги. Пошел, нахуй, мы с карточкой твоей не пользуемся, нахуй. И мы тебя не знать не знаем, и не знаем, нахуй. 10 000 рублей. 10 000 рублей всего лишь, это маленькая сумма. Скиньте, пожалуйста, на карту. Да ты, вот ты нам скинь, нахуй, 10 000, нахуй, или 20 000. Скинь маленькую сумму, блядь. Я бы с удовольствием, но у меня их нет. Ты ебаный, а? У меня их нету, понимаете? У меня нету этих. А у меня их тоже нету, блядь, ты не звони мне, нахуй. Так, подождите, а горячей водой вы пользуетесь? Какого хуя ты разогрелся, ты бы не знает. И не видела, ни раз. А вы горячей водой пользуетесь? Нет, не пользуемся. Мы холодной пользуемся. Так я вам проведу горячую, только скиньте деньги. Нам не надо проводить! Если нам надо воду проводить, мы тебе человека найдем на фиску проводить воду. Нет, так я проведу, я лучше любого человека. Да не надо! Да ебаный, ты понимаешь, что не надо! У нас есть, что он проведет! Если женщина говорит не надо, значит надо. Это я выучил за всю свою долгую жизнь. Да что ты говоришь, а? Если вы говорите не надо, значит надо. А, тебе в жопу надо провести воду, нахуй. Ты же там позже в жопу поменял подчаще, блядь. И меньше пиздел, нахуй, звонил сюда. Не, у меня есть горячая вода и газ, в отличие от вас, поэтому... А давай... у нас есть тоже горячая вода. Мы моемся горячей водой. Вот, горячая... Нам не надо, так полезно, а горячая вода горячая. На газу нагревается, на газу, поэтому вы должны... А нам газ зачем? Нам газ не надо, мы так моемся горячей водой. Нам газ не надо. Так она же у меня на станции моей нагревается. Вы должны мне заплатить, иначе будете мыться холодной. Да что ты, ну, будем мыться холодной? Ты туда толпу в земле, блядь. Я ты вам... На воду проводи, нахуй. Мы же холодно мыться. Давайте по-другому. Если вы мне не заплатите, я насру вам в трубопровод. Я вам насру в трубопровод. Будете мыться с моими... Да пошел ты нахуй. и больше не звонить. Я за это буду смириться, это телефонский друга, отвечу телефон. Я не знаю, этот номер возьмут, как позволит, и я сюда пишу, что ты нам деньги вымогаешь. Кто здесь деньги у нас? Я вот... Я только за это, блядь, статью подошью, что ты вымогаешь деньги, нахуй. Смотрите, у меня есть... нахуй, деньги дайте мне. Бедный родственник, взять это, нахуй. У меня есть знакомый Петька из водонасосной станции. У меня есть Петька, он даст мне ключи, если вы мне не заплатите, я туда насру. В этот чан с водой. Да ты нахуй, блядь, долбоёб ты, блядь. Ты ебанутый, козёл ты! Не, я тоже через слово понимаю, конечно. Очень рад хорошим отзывам. Всё, ребят, всем пока.